Конечно, порадовать зрелую женщину. Поиграл бровями господин зеркало. Задание Милфхантер добавлено. Цель. Стать любовником балалайки. Награда. Модификатор. Контроль тела УР. 2. Джек замер. Ты серьезно? Конечно. Тебе ведь и самому она нравится. Пожал плечами один. Парень вздохнул, облокотившись руками о края раковины. Но реви. Что реви? Она любит меня, если глаза белела не обманывают меня. Не обманывают. Развел руками Гюнтер. Но что с этого? В смысле? Вы не пара, Джек. Нет никаких договоренностей и обещаний, мешающих тебе стать любовником балалайки. Так-то оно так, но... Морщился парень. Помнится мне, тебе вообще она не нравилась. А ты помнишь еще об этом? Это было давно и неправда. Усмехнулся немного печально Джек. Что мне делать? Решай сам. Развел руками один. Мой совет, закадри их обеих. И как освалмит в придачу. Лицо Джека резко стало кислым и скептичным. Ага, бегу и спотыкаюсь им об этом сообщить. Хотя какого еще совета ожидать от воплощения зла? А чем тебе мой совет не нравится? Невинно и показательно недовольно спросил Гюнтер. Я не шейх, да и гаремы только во влажных фантазиях недалеких персонажей бывают. Да и вообще с этим делом проблем просто уйма. Не забывай, что ты пользователь системы зла. Пожал плечами Гюнтер. Это роли не играет. Стоит мне раскрыть рот о таком и мою голову продырявит, а в случае с КК, еще и свернут. Улыбнулся парень и покачал головой, да и я не могу поступить так с ними. Они не самые добрые и распрекрасные люди, но уж точно заслуживают простого человеческого счастья и тепла. Господин зеркало развел руками в стороны и одухотворенным проникновенным голосом сказал, ну так и сделай их всех счастливыми, Джек. Уж кто если не ты с системой способен на это, а? Помимо этого... Лицо Гюнтера будто само говорило. Неужели это не очевидно? Джек вытер руки полотенцем. Это безумие, Гюнтер. Безумие. Какая тебе разница? Все равно, если что, возродишься уже в другом мире. Усмехнулся Адим. Да и если вспомнить, то ни одна из этих женщин не обретет пару по душе. Так ведь? Коснувшись дверной ручки, парень замер. Да, вот и ответ. Если не сделаешь счастливыми их ты, то скорее никто не сделает. Немного подумав, Джек сжал губы в линию, а потом посмотрел на улучшенный модификатор. Контроль тела, УР, 2. Вам намного легче освоить контроль над собственным телом. Дополнительно, контроль над телом увеличивается на 20%. Адим знал, что предложить Джеку. С повышением модификатора до второго уровня, парень мгновенно улучшит координацию телесных движений, а также ускорит дальнейшие совершенствования в этом направлении. Повысится скорость, меткость, взрывная сила. А главное, уменьшатся шансы на ошибку, и все из-за того, что он просто начнет лучше использовать уже имеющиеся силы. В связи с этим, парень прикусил губу и, вздохнув, вышел из уборной. Тем временем, пока Джек вел беседы с Гюнтером, Реви выходила из прибрежного домика, где недавно застала его с балалайкой. Девушка была, мягко говоря, не в духе. Стоило ей выйти на улицу, как ее нога со всей силы пнула деревянный трухлявый ящик поблизости. «Сука! Сука! Сука! Сука!» — прикрикивала девушка, яростно разнося ящик своими берцами. Людей балалайки рядом не было, однако неподалеку стояли датчи Бенни. «Слушай, по-моему, она не в духе. Как ты догадался, Бенни бой?» — спокойно спросил датч. Бенни поправил очки, все очевидно. «Реви, обычно, когда бьет что-то, говорит только один раз «сука», а тут целых четыре. Это явно говорит, что нам лучше не злить ее сейчас». Поразительные аналитические и наблюдательные способности, Бенни Бой, безмятежно говорил негр, немного приподняв уголок губ. Премия за наблюдательность будет, куплю тебе сигарет в следующий раз. Удары Реви не сбавляли оборотов, пока девушка мысленно чертыхалась. Черт, какого хрена и она туда же, мало мне блять какой-то какосвалмит, теперь это русская сука. Он чё, медом помазанный? Датчи Бенни вежливо дождались, пока девушка немного остудила пыл. Разворотив бедный ящик, глубоко вдохнув и медленно выдохнув, Реви дернула носом и пошла в сторону парней. «Сейчас выйдет. Все в порядке?» — спросил датч. «В порядке», — хмуро ответила она. Бенни склонил голову в бок. «Точно в порядке?» «Просто. Я, блядь, сказала в порядке, значит в порядке», — рявкнула Реви, машинально потянувшись к кобуре и заставив Бенни подпрыгнуть. «Ладно, ладно, я понял. У тебя все в порядке», — быстро протараторил он. «ТЦ». Поморщилась девушка и, отойдя в сторону, села на булыжник, сверля взглядом дверь прибрежного домика. Через некоторое время из домика вышли балалайка и Джек. Женщина светилась от довольства. На ее безмятежном лице играла расслабленная улыбка, от вида которой Реви не могла не сжать до хруста кулак. Джек же излучал саму неловкость, стараясь избегать прямого контакта с глазами Реви. «Как все прошло?» — склонила голову в бок балалайка. «Все тип-топ», — сказал Бенни, передавая бокс с диском. «Можете спокойно посмотреть содержимое». «Отлично», — улыбнулась довольно женщина, проведя большим пальцем по боксу. «Итак, что внутри?» «М, только не надо говорить, что ты не посмотрел, хотя бы из чистого любопытства», — лукавым тоном проговорила балалайка. Бенни, слегка замявшись под всеобщими взглядами, тихо ответил: «Чертежи ракет, ядерных». В тишине брови балалайки немного приподнялись в удивлении. «Какой хороший улов! С таким уловом грех не взять эту компанию за яйца. Отличная работа!» Пока она говорила, подтянулись люди балалайки, увидевшие, что та вышла из домика. Софи поманила пальцем Фила, и тот, улыбнувшись, подошел с кейсом в руках. «Вот 40 тысяч, как и договаривались». «Хорошо, но есть еще кое-что», — безмятежно сказал Дач, немного улыбнувшись. «Мы с командой поговорили и решили, что половину суммы должен получить Джек за то, что спас наши жопы». Негр перевел взгляд на парня. «Это, конечно, немного, если знать цену одной такой ракеты, но это хоть как-то поможет тебе финансово восстановиться». Джек удивленно посмотрел на него, а затем, пройдясь взглядом по всей команде, мягко признательно улыбнулся. «Спасибо, ребята». Он не собирался отказываться от этих денег. Не сейчас, когда ему пришлось отдавать все свои наличные и брать в аренду «Стингер», а ведь он еще и обещал отплатить как в два раза больше. «Ни за что», — пожал плечами Дач. Бенни улыбнулся и поправил указательным пальцем очки. Даже Реви, что была не в настроении, слегка улыбнулась на мгновение при виде улыбки парня, а затем снова посмурнела уже при виде довольной улыбки балалайки, выражающей превосходство. Прошло несколько часов. Лагуна первой отчалила от острова Палаван, чтобы вернуться в Руанапур. Джек же остался с балалайкой и ее людьми. Парень не горел желанием ехать в обратку с Реви на катере. Что-то ему подсказывало, что нужно пока держаться от нее подальше. По крайней мере, до тех пор, пока ее взгляд не станет менее диким и алчным. Поприсутствовав на встрече балалайки и представителя Asahi Industries, Джек вместе с ними тихо мирно вернулся в Руанапур. По прибытию он сразу поймал такси и направился к Кака. Глава 54. Чикита. Бледнокожая девушка с легким тихим вздохом облокотилась локтями о деревянную оградку террасы. Ее белоснежные волосы трепетали от порывов теплого свежего бриза. Приподняв лицо, она позволила лучикам солнца обойти ее соломенную шляпу и коснуться, защищенной кремами, кожи. Неожиданно в кармане ее шорт зазвенел телефон. Девушка открыла глаза и, спокойно опустив руку в карман, достала довольно массивный спутниковый телефон черного цвета. «Слушаю, мисс Хикматьер», — раздался немного робкий мужской голос из динамика. «Вы нашли что-то?» — перебила девушка мужчину. «Нет, ничего». Как она хмурилась. «Совсем?» — из динамика донесся вздох. «Мисс Хикматьер, как вы и велели, мы проверяли базы данных Восточной и Западной Европы. Мы даже взяли на себя смелость и проверили США, Канаду и Великобританию. Ничего, этот молодой человек с фотографии нигде не числится. Более того, даже просто похожие молодые люди не были обнаружены». «Понятно», — выдохнула носом девушка. «Мисс, парень, о котором идет речь, президент, ваш отец, рекомендует бросить затею по его вербовке и...» Большой палец как спокойно нажал на большую кнопку, завершая звонок. «Конечно же вы проинформируете этого ублюдка», — малость мрачно подумала девушка, услышав о своем отце. «Джек, Джек, Джек, тебе впору дать позывной «Фантом». Как она знала, Джек потерял память, но она также подозревала, что если у него и есть амнезия, то скорее всего не полная. Ей доводилось видеть людей с полной потерей памяти, и парень не был похож на них. Помимо любопытства и осторожности, добыча информации о прошлом могла помочь укрепить их связь, ведь парень, как ей думалось, был бы благодарен, расскажи она ему о нем же. Но к ее удивлению, прошлое парня оказалось кромешной тайной, даже после углубленного поиска информации. Впрочем, ее это ничуть не пугало и даже наоборот интриговало. Девушка наоборот еще сильнее хотела заполучить его, особенно после слов отца, бросить затею. С ней все это работало ровно наоборот, и она дожидалась новой встречи с ним. «Что, не нашлось ничего по этому вашему Джеку?» – неторопливо спросила женщина с яркими зелеными глазами и ленивой улыбкой. Кака посмотрела на довольно близко стоящий диванчик. На нем лежала громоздкая женщина 30-40 лет в полном боевом обмундировании. Ее фигура соперничала с таковой у Валмит, что говорило о долгих и упорных тренировках. Относительно короткие темные волосы и мускулистая фигура не делали ее мужеподобной. Возможно, в этом были виноваты хорошие изгибы и большая грудь, которая также соперничала с таковой у Валмит. «Чикита, ты бы переоделась. 10 минут уже прошло, как вернулась. Ох, я так устала, Кака, так хочется повалиться», — крутя головой, говорила женщина на манер ребенка. «И да, по нему ничего не нашлось. Впрочем, меня это только больше притягивает», — усмехнулась Кака и, подойдя к дивану, села на ноги женщины. Чикита улыбнулась чуть шире. «Ты так загорелась этим мальцом», — Кака хмыкнула. «Побудешь с ним немного и сразу поймешь почему. Посмотрим. Вот твои 4 бакса. «Передавая деньги», — сказал Джек знакомому таксисту. «Помощь?» — кивнул на сумку со стингером таксист. «Нет, спасибо», — признательно улыбнулся Джек и вышел из машины. Открыв заднюю дверь, он достал из салона сумку. «Вот и все, удачи». «Взаимно». Машина тихо уехала, а Джек повернулся к хостелу и, взяв покрепче сумку, пошел внутрь. «Надо приобрести телефон», — мысленно простонал он, понимая, что с мобилой можно было предупредить заранее и надеяться на то, что тебя встретит. Теперь же ему нужно было как-то поговорить с персоналом хостела. Запомнили ли его? Он знал этаж, на котором они жили, и их апартаменты, но под каким именем Кака была зарегистрирована. Джек с несколько нерешительным лицом стоял в зале хостела, неподалеку от ресепшена, и думал. На его счастье, с дзинькающим звуком открылся лифт и оттуда вышел Лэм. Мужчина с незаинтересованным выражением лица спокойно доставал сигарету и, подняв голову, увидел парня. «О, ты вернулся!» — приветливо улыбнулся он. Джек повернул голову и с приятным удивлением сказал: «Лэм, ну как, пригодился стингер?» — подходя, спрашивал с ухмылкой он. «Да, спасибо большое, Кака, что дала мне его в аренду», — ухмылка Лэма застыла, впрочем, как и он сам, серьезно. Джек с нотками печали ответил: «Все рассказывать долго, но так уж получилось, что по мою и напарников душу прилетел боевой вертолет. Если бы не этот стингер, ну, мы бы не увиделись никогда больше». Некоторое время они стояли в абсолютной тишине. Глаза Лэма мутным взглядом смотрели на Джека, пока сам мужчина обдумывал ситуацию. «Поразительно. Получается, ты не ошибся и спас товарищей», — сказал Лэм, слабо кивнув. «Удивительно. Честно сказать, лучше бы я ошибался», — криво улыбнулся Джек. Лэм кивнул на лифт. «Тогда бы ты зря потратил деньги. Лучше так, чем испытывать на себе гнет боевого вертолета. Если так посмотреть, то да», — усмехнулся Лэм, убирая сигарету обратно в пачку. «Пока они шли к лифту, я бывал пару раз в подобных ситуациях, но на мои случаи стингера не нашлось. И как все обходилось?» — с интересом спросил Джек. «Не очень. Мы, конечно, успевали скрыться, но потери один раз достигли 50%, спокойно сказал ветеран, скрытно вздыхая. «Страшное должно быть зрелище», — свел брови Джек. «Да, их даже похоронить нельзя было толком, что говорить о возвращении на родину. Так ребята и остались, в песках, на чужой земле». «КХМ», — кашлянул в кулак он. «Ну, мы не об этом. С твоей интуицией такого бояться не стоит, надеюсь», — тонко улыбнулся парень. Лифт поднялся на нужный этаж и с дзиньканьем открылся. Лэм и Джек спокойно вышли и наткнулись на темнокожего мужчину опрятного вида. Этот спокойный ухоженный вид и очки резко контрастировали с отличной мускулатурой. «О, Уилл, уже вернулись?» — спросил Лэм, подходя к мужчине. «Как это мы разминулись?» — добавил он со смехом. «Да, все прошло спокойно, как и рассчитывалось», — ответил Уилл и, поправив свои очки с круглыми линзами, посмотрел на Джека. «А ты, Джек?» — представился парень, кивнув. «Я догадывался», — дружелюбно улыбнулся Уилл. «Босс немного рассказывала нам о тебе». «Так, это Уилл», — сказал Лэм, кладя руку на плечо мужчины. «Он у нас отвечает за все, что может взрываться. Настоящий гений в своей области. Никогда не ссорься с ним, если не хочешь однажды спросонья наступить на мину. Не неси чепуху», — отмахнулся Уилл и протянул руку для рукопожатия. «Как он уже сказал, я, Уилл, отвечаю за взрывчатку». Джек пожал руку, скромно улыбнувшись. «А я простой администратор борделя. Будем знакомы». Уилл усмехнулся. «Неплохо, Даже жалко выдирать тебя с такой непыльной работенки. Я еще не присоединялся к вам. Это так, но я знаю нашу мисс, и, честно говоря, я ставлю на нее. Ха-ха-ха. Засмеялся добродушно Уилл. Посмотрим. Пожал плечами Джек. Лэм усмехнулся. Ладно, отдыхай. С этими словами мужчина повел Джека дальше. Дверь на террасу открылась, и Джек зашел вслед за Лэмом. О, неужели ты услышал, что я вернулась и пришел искать меня? Лэм остановился, и Джек чуть не врезался в него. Чики-то ты тут, что лицо сразу сморщил. С неизменной ленивой улыбкой спросила она. Так ты кажешься еще старше. Джек выглянул из-за Лэма и увидел, как сидящую на ногах женщины в форме. Чики-то. Ох е, теперь не только Валмит может мне снести башку, но и эта дамочка. Чики-то. Сила, 29. Проворность, 30. Живучесть, 8. Восприятие, 25. Разум, 14. Воля, 22. Либидо, 14. Краткая справка. Показать. Женщины в этом мире, походу, чистым плутонием питаются. Вздохнув, подметил он. Джек воскликнула удивленно, как и быстро встала с ног Чики-ты. Спасибо большое, Кака. Если бы ты не дала мне в аренду этот стингер, мы бы с тобой больше не увиделись. С благодарностью сказал Джек, мягко улыбнувшись. Он поставил сумку со стингером на место, снял рюкзак и полез за деньгами. Чики-то прищурилась, смотря на парня. Ясно, этот медвежонок в состоянии арканить женские сердца с такой простой и доброй, но милой улыбкой. Кака с удивлением расширила глаза. Стингер понадобился. Твоя интуиция тебя не подвела. Да, кивнул Джек, вытаскивая из рюкзака бумажный пакет с деньгами. Боевой вертолет пустил бы меня и друзей на дно океана, если бы не этот ПЗРК. Еще раз спасибо, Кака. Я использовал только одну ракету. И вот еще деньги. Тут все еще немного, но ракету должно почти покрыть. Не нужно. Подняла руки Кака, что была до сих пор под впечатлением от того, что интуиция парня сработала как надо. Джек немного нахмурился, поморщив лоб. Так не пойдет. Я в долгу перед тобой. Лэм с улыбкой слинял под шумок, оставляя Чики-ту и Кака наедине с парнем. Кака подняла немного руки и развела ими. Ну, я не бедная, поверь мне. Твои деньги, капля в море. Дело не в деньгах, а благодарности. Покачал головой Джек. Этот стингер спас мне и моим друзьям жизнь. Если бы ты не пошла мне навстречу, по сути сделав глупый поступок, ради меня, то лежать мне на дне морском. Кроме денег мне предложить нечего. Кака добродушно, но немного жадно улыбнулась. А как же верность? Прости, но нет. Мило улыбнулся Джек, заставляя сердце девушки трепетать. Возьми эти деньги. Улыбка Кака стала немного игривой и уверенной. Она спокойно взяла пакет с деньгами. Хм, хорошо. Будем считать это твоим вкладом в собственное снаряжение. На эти деньги я приобрету тебе обмундирование, когда ты станешь моим охранником. В ответ Джек с легкой улыбкой покачал головой с прикрытыми глазами. Но неожиданно он резко открыл глаза и увидел, что Чики-то подошла к ним. Быстро и бесшумно подошла, нужно заметить. По характеристикам, может, Чики-то была и слабее более молодой Валмит, но он будто чувствовал, что эта женщина куда опаснее. «Вот тот, о ком я тебе говорила», — сказала Кака, подошедшей женщине. «Да я уже поняла», — сказал спокойно Чики-то, обходя кругом парня, будто кружащая над жертвой акула. «У тебя неплохой вкус». Чики-то довольно громко вдохнула запах парня, отчего у самого Джека сердце подпрыгнуло. Честно говоря, пока создавалось впечатление, что эта дамочка по характеру, эдакая солянка из Реви, балалайки и Кака, но с телом Валмит, звучит уже пугающе. А когда она так громко вдохнула позади него: «Гюнтер, выруби тело дьявола на время», — закричал мысленно Джек. «Эй, ответь мне». Однако господин Зеркало лишь ехидно улыбался. «Изверг». Напоследок плюнул в него мысленно Джек и, сглотнув, натянуто улыбнулся. «Это...» — Кака помахала рукой. «Извини, извини. Это Чики-то, еще один мой охранник. Один из самых первых ее охранников», — добавила сама Чики-то, подойдя к Кака и посмотрев с хищным, хитрым и откровенно игривым прищуром на Джека. «Ты неплох, в тебе есть потенциал. Когда станешь одним из нас, я лично займусь твоими тренировками». «Блядь, выруби гребанный модификатор», — еще раз мысленно крикнул Джек с противоречивыми эмоциями, чувствуя себя антилопой перед голодной львицей. «Это уже какой-то сюр. Джек, Джек, Джек, я же обещал сделать тебя мухоловкой», — с ухмылкой говорил Гюнтер. «Пока что я чувствую себя жертвой, а не охотником. Ну, вот лишний повод и мотивация стать сильней. Не нужна мне такая мотивация. Тише, тише, потом спасибо мне говорить будешь. Сомневаюсь очень, не то чтобы Джеку не нравилась Чикита. На самом деле та была очень даже в его вкусе. Просто уже и так много дамочек хотят урвать его, а тут еще одна. Он, между прочим, собирался быть доблестным паладином, причиняющим добро и наносящим справедливость, а тут выходит какой-то путь короля гарема, хотя с его силами и такими женщинами, скорее путь в могилу. Как так выходит, что я быстрее собираю девок на хвост, чем совершаю добрые дела? А чего ты хотел с системой зла, то, ой, ты то не булькай, ты главный виновный в происходящем. Мысленно вздохнул Джек и криво улыбнулся. Пока планов на вступление к вам нет, но я буду иметь в виду. Да и меня уже тренирует Валмит. Чикита лениво улыбнулась. Ничего, два тренера лучше, чем один, верно. При этом женщина мысленно подметила, если и Валмит в деле, то парнишка явно уникален. Может быть, облизнул сухие губы Джек и перевел взгляд на Кака. Перед тем, как я уйду, мне нужно кое-что обсудить с тобой. Глаза Кака блеснули любопытством. Что же, речь пойдет о... Ладно, не буду юлить, у меня все равно не получится. Улыбнувшись, покачал головой парень. В общем, мой босс хочет договориться о приобретении информации. Кака приподняла бровь, и Джек поспешил все объяснить. Речь идет о твоих клиентах, Софи, то есть балалайку интересуют твои сделки с сильными этого райского места. Если бы ты могла сказать, где происходит сделка и обмен, то... Понятно. Прищурилась Кака, фирменно улыбнувшись. Раскрывая такую информацию, я сильно рискую репутацией. Так что же я получу? Деньги. Будто самого себя спрашивая, сказал Джек. Деньги, это хорошо, но что если бы я захотела взять в обмен у балалайки нечто более уникальное? Голубые глазки как осияли хитростью, жадностью и загадкой. Бартер, Хаем, к примеру, слегка опустил голову Джек, предчувствуя ответ. Тебя. Мгновенно ответила Кака. Чикита, неподалеку, широко ухмыльнулась. Ей нравилось, как ее босс целеустремленно шла к своей цели, в виде такого парнишки. Женщина уже догадывалась, что Кака неровно дышит к Джеку, поэтому эта целеустремленность радовала вдвойне. Это вы уже обсудите с боссом. Мне интересно твое мнение. Сощурилась Кака. Некоторое время Джек молчал, смотря на ожидающее личико девушки. Вздохнув, он ответил, скорее нет, чем да. Кака, так уж вышло, что я хочу помогать людям, а здесь, в Руанапуре, эта людская помощь, как нигде, нужна. Я хотел бы вступить в твою команду, повидать мир, но тогда я предам самого себя. Понимаешь, лицо Кака стало спокойным, а взгляд одобрительным. Тонкая улыбка говорила о том, что девушка вполне довольна ответом. Понимаю, Хаем, твоя цель и рвение похвальны, но ты ошибаешься, если думаешь, что не сможешь совместить ее и работу на меня. Впрочем, это тема для другого разговора, более длинного разговора, а у тебя, похоже, нет времени и, что важнее, сил. Джек слабо усмехнулся, устало кивнув. Я позвоню балалайке, и мы поговорим обо всем. Чарующе улыбнулась Кака, иди отдохни, но помни, что завтра утром у тебя тренировка. Об этом я не забывал. Мило улыбнулся в ответ Джек и, развернувшись, потопал на лестничную площадку. До завтра, Кака. До встречи, Джек. Глава 55. Папаша. Пока Джек ехал к балалайке на такси, одна, не совсем преданная Богу, монашка заливала в глотку ром и слушала недовольные потуги подруги. Не знала, что ты купила телефон. С легким удивлением в голосе, сказала Эда, когда Риви выудила из кармана простенькую мобилку. Я купила его, чтобы связываться с ним в любой момент, а у него, сука, этого телефона, оказывается, нет. Недовольно бурчала пьяным недовольным тоном Риви, набирая номер на телефоне и прикладывая его к уху. Как можно так отставать от времени? Эти мобилки же почти у каждого есть. Монашка дразняще усмехнулась. У тебя же тоже его не было до сегодняшнего дня. В качестве ответа, богослужительница увидела средний палец и немедля показала свой средний палец в ответ. Да, раздался женский голос из динамика телефона. Это Риви, он уже вернулся? Немного нетерпеливо спросила девушка. Нет, еще нет. Я позвоню, когда он вернется. Ладно. Несколько раздраженно ответила Риви и закончила звонок. Черт, не вернулся? Лениво спросила Эда, свободной рукой отправляя содержимое стакана в рот. Резко убрав телефон от уха, Риви недовольно буркнула. Не вернулся. Слушай, с усмешкой сказала Эда, обмахивая свое пьяненькое личико веером. Тебе не кажется, что ты зациклилась на Джеке? Я не зациклилась. Немного свела брови Реви, зациклилась. «Нет, да, я сказала, нет, значит нет, не ври себе», усмехнулась Эда. Реви откинулась на спинку стула с показушным спокойствием и отрешенностью на лице. «Если ты, подзациклилась, подразумеваешь хочу сделать своим, то да, зациклилась». Эда, подняв бровь, некоторое время смотрела на подругу, прежде чем вздохнуть. «Эх, я не совсем тебя понимаю». «В каком смысле?» — прищурилась Реви. «В прямом». Пожала легонько плечами монашка. «Да, Джек хорош собой, мордашка милая, характер мягкий и ласковый. Несмотря на лишний вес довольно сексуален и имеет какой-то индивидуальный магнетизм». Глаза Реви опасно и настороженно сощурились. «Да что ты!» — Эда дразняще ухмыльнулась. «Не смотри на меня так, не буду я никого отбивать у тебя, успокойся». «Пф!» — фыркнула Реви и сложила руки на груди, косо поглядывая на подругу. «Я понимаю, почему его хотят. Парень буквально на глазах распускается в красивый манящий цветок, но Реви, он же мальчишка», — вздохнула под конец монашка. «Для тебя, конечно», — усмехнулась Реви, «третий десяток уже разменяла. Заткнись, а? Самой-то сколько? И дело не совсем в возрасте, а в характере. На что намекаешь?» — слегка напряглась девушка. «Я не намекаю, а говорю прямо». Пожала плечами Эда. «Ты для него будешь как мамочка или бойженушка. Джек хороший парень, но мужчиной для сколько-то серьезных отношений его не назову. Он как молодое яблоко, еще не созрел. Да и прежняя мягкая добрая натура никуда не денется, так что решительности и уверенности от него вряд ли придется ждать». Реви слегка ухмыльнулась, показав зубы. «Ты не видела его уже несколько дней и поверь, Джек уже успел измениться. За недельку-другую невозможно измениться. Он то может, и ты знаешь это». Хмыкнула Реви и прикрыла глаза, опустив немного голову. «В любом случае, не обращая внимания на его искушающую внешность, Джек мне сильно нравится». На лице Эды показалась глуповатая пьяная дразнящая ухмылка. «Я и не знала, что тебе нравятся мужчины нежной натуры. Мне кажется, тебе впору подойдет какой-нибудь брутальный, сильный, серьезный и уверенный мужчина». Реви перебила монашку, вскинув руку. «Ты не знаешь меня, если так думаешь. Неужели?» Пригубив стакан с ромом, спросила Эда, приподняв бровь. Реви неторопливо наливала ром. «Ты описала мужчину мечты какой-нибудь крестьянки, забитой девчонки или попросту содержанки, которая ищет второго папашу». Она отложила бутылку в сторону и сделала пару глотков, перед тем, как свести свой пьяный, но серьезный взгляд на монашке. «Я не ищу стену, за которой можно спрятаться. Сама кого хочешь взгрею, дай только повод. И я не мазохистка, чтобы кайфовать от того, что кто-то принимает за меня решение. Понимаешь, я не ищу ресурсы или защиту, только любовь и чувства. И Боже правый, Джек на этом поприще обыграет любого. Не стесняется показывать свои чувства, не строит из себя крутого альфу, а главное, он искренний в своих добрых пожеланиях и намерениях. Никакой показухи, чтобы подняться в чьих-то глазах или залезть в девичьи трусики». Взгляд монашки стал цепким, улыбка приобрела довольные и откровенно одобрительные нотки. «Мне не уперлись описанные тобой мужланы. Я уже решила, что мне нужен только Джек и никто другой», — уверенно сказала Реви, осушая стакан. «Мы с тобой не говорили о прошлом, но я расскажу тебе кое-что». Эда пожала плечами, как бы говоря: «Валяй, я вся внимание». Пальцы Ребекки достали сигарету из пачки и та, с чирком зажигалки, пустила немного дыма. «Я была совсем соплячкой, когда мать сбежала из дома, оставив меня наедине с папашей. Да, он ее нещадно колотил и унижал, но бросив меня с ним, она перекинула его удвоенный гнев на собственную дочь». Затянувшись сигаретой, Реви посмотрела на потолочные фрески и выпустила в ту же сторону дым. «Я росла. Отец продолжал избивать меня и унижать, иногда на пару со своими дружками из полицейского департамента. Не было и дня, когда он не показывал, кто в доме мужчина и хозяин. Несмотря на это, ублюдок не отпускал меня. Я пыталась пару раз сбежать, но мой бравый полицейский папаша возвращал меня обратно, ломая кость другую в назидание». Эда склонила голову в бок, слегка сведя брови, а Реви все продолжала, прерываясь лишь на затяжку. «Мы жили в паршивом районе Чайнатауна, и естественно я связалась с местным отребьем, так как шаталась по кварталу допоздна, лишь бы не видеть его рожу и избежать новых увечий. Но однажды случилось то, чего я не ждала. Гнилой легавый подставил меня, скинул на меня то, к чему я вообще не была причастна». Свободная рука девушки инстинктивно сжалась в кулак. «Он затащил меня в свою тачку, доставил в департамент, избил в темной камере, а потом изнасиловал. Взял меня прямо там, на пыльном холодном цементе. Причем сделал это не раз и не два, но это только начало. Папашка вытащил меня, но сказать, что тот был в ярости, значит сильно преуменьшить. У того буквально ехала крыша от переполняющего черепушку гнева. Он избивал меня в тот раз особенно долго, а под конец тоже изнасиловал. Глаза Реви острым взглядом уставились в пустоту, будто она вновь переживала прошлое. С того дня начались наитемнейшие месяцы в моей жизни. Он избивал меня, унижал, насиловал. Частенько звал своих товарищей и друзей, чтобы разделить меня. Понимаешь, да, все эти сильные, брутальные, уверенные, решительные мужчины насиловали и избивали ребенка, которому и 14 еще не было. Так было до тех пор, пока я лично не вышибла папаше мозги его жетабельным револьвером. Голова Реви опустилась и пристальный взгляд с маленькими искорками безумия уперся в хмурое лицо монашки. Тьма, так можно назвать всю ту часть жизни, до появления Джека. Ты ошибаешься, если думаешь, что он нерешительный и слабохарактерный. Когда надо, он показывает обратное. Я уверена, нет, я знаю, что, несмотря на скромность и мягкость, он тверд в своих убеждениях и доброжелательных взглядах. Большего мне и пожелать сложно. Девушка немного наклонилась вперед, склонившись над столом и продолжая смотреть на еду. Радужка ее глаз была увеличена и несколько пугающей, даже для монашки. Он лучик света, прорезавший мрак моей жизни. Если нужно убить кого-то за этот лучик, убью, но не позволю забрать у меня. Джек единственный мужчина, что будет со мной. Тишина. Гробовая тишина образовалась после ее слов. Эда посмотрела на откровенно дикое лицо Реви и ухмыльнулась. Ясно. Джек то сам знает, что уже твой. Реви хмыкнула и откинулась на спинку стула. Мы это не обсуждали, но негласно это так. Эда усмехнулась и плюхнула себе рома в стакан. Забавно, что ты, с такой страстью и любовью, еще не взяла быка за рога. Не хочу спугнуть. Пожала плечами Реви, будто это было само собой разумеющееся. Мы знакомы всего неделю и торопиться не стоит. Он необычный парень. Джек явно не ищет отношения и не думает нижней головой, что, конечно, меня очень радует, но также все осложняет. На тренировках или просто при разговоре, он много времени уделяет приюту, которому помогает и бездомным, которым подкидывает еду и работенку. Еще у него есть друг по имени Хира, что почти стал ему младшим братом, но там ситуация вообще интересная. Короче, наши разговоры только с моей подачи приобретают страстные нотки, так что торопиться, как по мне, не стоит. А я вот так не считаю. Показала дразнящую ухмылку Эда, пока ты тут думаешь, кто-то более рисковый может пойти ва-банк и взять весь куш. Скривив губы, Реви посмотрела на монашку. Че смотришь, сама же рассказывала о балалайке и некой кокосвалмит. Этого не произойдет. Сведя опущенные брови, немного неуверенно сказала Реви. Извини, подруга, но под постоянными атаками даже самая великая крепость падет. Не забывай, ему всего 16. Реви сжала губы в линию и, немного подумав, ответила: ладно, возможно, пора начать окончательное наступление. Вот это моя подруга. Главное, чтобы до следующей вашей встречи его никто не украл. Не каркай, дура. Слушай, ты, балалайка и еще какая торговка оружием, все вы разом нацелились на него, а значит, игра, возможно, стоит свеч. Реви грозно насупилась, посмотрев на еду. Что ты хочешь сказать? Монашка ощерилась. Признаюсь, твоя речь немного переменила мои взгляды и, возможно, я тоже присоединюсь к гонке, Эда. Но если ты будешь не против, иногда отпускать Джека исповедаться ко мне, то я, так и быть, не буду гнаться за главным призом. Тебе дырки в башке не хватает, подруга? Че ты так взбаламутилась резко? Жадничаешь перед подругой, пошла ты. Сама же говорила, что не в твоем вкусе. Я так не говорила. Я говорила за серьезные отношения. Про любовный роман и отличный секс разговора не было. Только подойди к нему, монашка легкого поведения, и я тебе рясу так затяну, что глаза повылазит. Боюсь. Джек сейчас свободный видный парень, так что, бах, ты ебнутая стрелять в доме господнем, дура. Тем временем Джек вылез из машины и отдал таксисту деньги. Автомобиль уехал, а взгляд парня уперся в вывеску «Отель Москва». «Балалайка внутри ждет тебя и твое решение». Джек молча пошел в сторону отеля. «Ты долго думал, взвешивал все за и против, хотя, как по мне, ответ очевиден». Он вошел в лифт, поздоровавшись по пути с парой знакомых. «Итак, какое ты принял решение?» Джек вздохнул. «Да, что?» «Да, да, я стану ее любовником. Ты прав, между Реви и мной еще ничего нет, никаких обязательств и договоренностей. Да, я нравлюсь ей намного больше, чем той же балалайке, но это ведь не значит, что она больше других заслуживает счастья. Да и нравятся они мне все одинаково сильно, как назло». Гюнтер ехидно ухмыльнулся. «Попытаешься усидеть на нескольких стульях? Похвально, похвально. Таким образом сможешь собирать много очков зла. Полигамия не приветствуется, а значит грех похоти будет хорошо задействован. В этом вопросе мне нет особого дела до очков зла». Свел брови Джек со злостью на самого себя. «Вообще я хотел их всех отвергнуть, чтобы никому обидно не было». А Дим искрил довольной улыбкой, но потом понял, что они от тебя не отстанут, пока ты не сдохнешь. Джек с искренним недовольством и раздражением посмотрел на бесячее лицо господина Зеркала в своем разуме. «Ты че такой довольный? Так весело же!» — развел руками Гюнтер, не скрывая лукавой довольной ухмылки. Глава 56. Туговато. Дверь с тихим скрипом открылась, и Джек спокойно зашел в кабинет балалайки. В нем находилась только сама хозяйка комнаты, и она о чем-то говорила по телефону, а когда ее глаза упали на парня, то тут же в них показался нетерпеливый и жадный блеск. «Хорошо, завтра в Иштаре мы все окончательно обсудим, как и договорились. Да, до свидания, Кака». С небольшим стуком телефон оказался на столе, и балалайка полностью повернулась лицом и телом к Джеку. «А вот и ты», — сверкая улыбкой, довольным тоном сказала она, скрестив пальцы в замок. Джек неуверенно улыбнулся, подходя поближе. «Я поговорил с Кака, но не уверен». Софи подняла руку, прервав парня. «Все хорошо. Как слышал, я собираюсь обсудить этот вопрос с Кака вживую, в Иштаре. Помимо этого, я собираюсь провести у тебя еще одну встречу, так что тебе придется организовать помещение для этого. Это не вызовет у тебя проблем?» «Нет», — быстро покачал головой Джек, — «все будет в лучшем виде, но, подняла бровь балалайка с интересом, глядя на него. Джек неловко переминал пальцы. «Мне кажется, я не лучшим образом выполнил поручение, но приют, хм, состроила задумчивое лицо балалайка, а затем немного озорно улыбнулась, показав плотоядный оскал. «Ты неплохо постарался, но, чтобы принять окончательное решение, мне нужно оценить твои старания этой ночью». Эти слова заставили Джека замереть и вытянуть немного удивленное лицо. Таких слов от балалайки он никак не ожидал. Она все больше не походила на саму себя. «Хм-хм-хм», — засмеялась Софи, не открывая рта. Грудь женщины подпрыгивала в такт этому закрытому смеху. «Извини, я не могла не пошутить. Да, я возьму приют под защиту. Завтра, как раз на встрече с Данфанг Лонг, подниму этот вопрос». Слабо улыбнувшись, Джек тихо выдохнул и поднял вопрошающий взгляд на женщину. «Данфанг Лонг, триада», — кивнула балалайка, вздохнув. «Точнее, небольшой ее филиал здесь, в Руанапуре. Большая организация с не менее большим влиянием и деньгами. У нас проблемы с ними», — склонил голову в бок Джек. «Небольшие», — пожала плечами Софи. «Пока что». Джек задумался на пару секунд, а затем под любопытствующим и ожидающим взглядом балалайки медленно обошел стол, за которым та сидела. Он встал позади нее и, положив руки на немного напряженные женские плечи, приступил к ласкающему массажу. «Ох, недавно же делал массаж, но вновь чувствую напряженность. Неужели эта триада доставляет такие неудобства?» Гюнтер в разуме парня хихикал, как нашкодивший и довольный пакостью мальчишка. Господин Зеркало оценил способ Джека по добыче информации и счел его очень эффективным и интересным. Сам же Джек покраснел от этого хихиканья, ведь создавалось впечатление, будто его поймали за каким-то постыдным поступком. А он ведь просто хотел узнать побольше о ублюдках, что трясут без того бедный детский приют. Софи же хоть и была удивлена инициативе и неожиданной смелости парня, но показывать это не стала, равно как и рушить столь интересный момент. Вместо этого она приподняла уголок губ в тонкой довольной улыбке и откинулась на спинку кресла, вздыхая. «Да, доставляет. Пока мы проводили сделку с Asahi Industries, они зашли на нашу территорию и похитили пару молодых девушек. Они вроде были дочерями какого-то там должника, однако пока они на моей территории, все должно было проходить через меня. Наглые узкоглазые», — вздохнула под конец женщина и сразу же томно выдохнула, когда пальцы парня нащупали узел напряжения. «Бордель?» — поморщившись, спросил Джек. «Нет, у них, конечно, есть бордели, но в основном они занимаются наркоторговлей, рэкетом и продажей людей. Скорее всего, этих девушек собирались вывести из Руанапура в неизвестную страну и продать. Ужас. Печально выдохнул Джек, поджав губы. Ты говоришь, собирались? Сейчас они у китайцев. Во время переговоров будет решена их судьба. Все зависит от того, договорюсь ли я с Цанчингом или нет. Слегка закинув голову, балалайка посмотрела на противоречивое лицо парня, выражающее борьбу и печаль. Даже не проси меня защитить их. Ты даже не знаешь этих девок. Более того, я собираюсь отдать их в обмен на приют. Ченг уже был немного должен мне, так что возможно удастся легко забрать у них этот приют. Мне все равно, могу спасти этих женщин, но тогда вопрос с приютом будет забыт. Вот тебе выбор. Слабая немного вымученная улыбка показалась на лице Джека. Выбор без выбора. Тогда я буду придерживаться нашей прежней договоренности. Спокойно ответила женщина, закрыв глаза. Немного задумчиво постояв, продолжая нежно массировать плечи, Джек смущенно поморщился и нагнулся к уху дамы. «А если я буду очень-очень стараться ночью?» Тихий сладкий голос и горячее дыхание погнали по телу балалайки мурашки. Глаза женщины широко распахнулись, и она, немного повернув голову, посмотрела на смущенного парня. Хищная и веселая ухмылка показалась на лице Софи. «Интересно, ты у нас заделался благородным жигало, и стало быть, ты готов стать моим любовником?» В ответ он кивнул и, выпрямившись, вернулся обратно за ее спину. «Да, если я правильно понимаю твое предложение, тут и понимать нечего. Мы просто будем любовниками. Если тебе хочется, то друзьями с привилегиями. Просто близость без всяких обязательств. У тебя своя жизнь, у меня своя. Я не буду против, если даже станешь жигало в Иштаре или ответишь взаимностью той девчонке из лагуны. И не смотри так, любой поймет, что она не просто любит тебя, а просто жаждет». С тонкой довольной улыбкой говорила балалайка. «Ясно, меня все устраивает», — выдохнул Джек, улыбнувшись. То, что их отношения были свободными, давало ему чувство, что он не такая уж свинья из-за будущих романов с Ривейкока. Но тут заговорил Гюнтер и все испортил. «Не обольщайся, эти свободные отношения только на словах. Фактически это гарем», — пожал плечами Адим с вежливой улыбкой. «Гюнтер, эта женщина почти 10 лет была без личной жизни и не начала бы ей заниматься, если бы не появился некий Джек, который заставляет ее тело тосковать по нему, горя от желания. По факту единственным мужчиной в ее жизни будешь лишь ты». Несколько секунд Джек стоял, прикусив губу с недовольством и легкой обидой, а потом мысленно закричал на господина Зеркала: «Ну и кто тебя за язык то тянул, а? То ты сидишь молчишь, то булькаешь не по делу. Я теперь себя не то что свиньей, а самым настоящим муднем ощущаю». Адим невинно пожал плечами, однако глаза блестели довольством. «Привыкай, тебе довольно часто придется себя так ощущать, как мне кажется. Поверь, тебе придется очень постараться, чтобы женщина от тебя ушла, не то что нашла любовника. Звучит, наверное, круто, но похоже на промывание мозгов или гипноз какой-то», — сильно поморщился Джек. «Ничего подобного. Просто твоя система играет на человеческих желаниях, вот и все. Я же говорил тебе уже об этом». «Ладно, не будем об этом. У тебя есть дела поважнее, чем болтовня со мной». Балалайка медленно поднялась с кресла, неохотно уходя от рук парня. «Я рада это слышать, но это вряд ли повлияет на мое решение, как бы ты ни старался этой ночью». Джек криво улыбнулся, а Софи головой указала следовать за ней. «Пойдем». Они спокойно вышли из кабинета и по пустому коридору дошли до другой комнаты. Это были большие и роскошные апартаменты, непременно являющиеся комнатой балалайки. Большая кровать, шелковые наволочки, темно-красный балдахин мог закрыть ложе и все, что происходило внутри, даря дополнительный уровень интимности и уединения. Небольшой смешок послышался от балалайки, когда она увидела, как нервно и быстро бегают глаза Джека по комнате. «Не переживай так, а то чувствую себя какой-то совратительницей». Поняв, что его поймали, парень выдохнул и неожиданно стал более расслабленным. Дразняще улыбнувшись, он сказал: «Разве это не так? Шутишь над старой женщиной?» Подняла бровь балалайка и, улыбнувшись, распустила свой хвост из длинных светлых волос. «Я первая в душ, ты, после меня». Она медленно утопала в ванную комнату, оставляя Джека наедине с тревогой и улыбчивым демоном внутри. «Не переживай так, если что, я помогу советом», — сведя брови и легонько улыбаясь, говорил господин Зеркало. «Из-за тебя я больше всего и нервничаю. Как можно заниматься этим с женщиной, когда над душой какой-то демон сидит, вообще-то в душе, покачал пальцем Адим с важным видом, тем более, опять же таки, привыкай, я отсвечивать не буду, скроюсь из твоего разума в душе, конечно я все равно буду все знать, но так хоть пропадет ощущение моего присутствия, уже хоть что-то, выдохнул парень и присев на кровать, попытался максимально успокоиться, вскоре он ощутил, как Гюнтер исчезает из отдаленного участка сознания. За эти долгие недели, Джек впервые почувствовал уединение, хоть и иллюзорное. 10 минут спустя, дверь в ванную открылась и показалась балалайка в белом банном халате. Влажное и разгоряченное теплой водой тело уже с порога манило парня. «Теперь ты». Молча, Джек просто кивнул и скрылся в ванной комнате. Быстрыми движениями он сорвал с себя одежду, прыгнул в душевую кабинку и помылся так тщательно и быстро, что явно побил какой-то рекорд. Выйдя из кабинки, он вытерся и завязал полотенце вокруг пояса, перед тем, как протереть запотевшее стекло и увидеть себя. Он был красавчиком, точнее настоящим искусителем, даже несмотря на вес. Лишний жирок оптимально распределился по всему телу. Таким образом уже сейчас он казался лишь слегка пухлым. В некоторых местах уже даже виднелись мышцы. Тело дьявола знало свое дело, но чем красивее и искусительнее становилось тело, тем больше стиралось из него прошлое. По сути, Джек уже почти потерял свое настоящее тело. Точнее, это тело было его прошлым телом, но после этой трансформации все запутано. Вздохнул Джек, а затем усмехнулся. Ладно, не хватало еще о такой чуши переживать, когда за дверью ждет зрелая сексуальная пума, переполненная желанием. С этими мыслями он отошел от зеркала и, открыв дверь, покинул ванную. Его мокрое тело тут же почувствовало прохладный комнатный воздух, но куда больше парня интересовала балалайка. Банный халат был откинут, и женщина горизонтально лежала на кровати, свесив ножки в черных чулках на подвязках. Увидев Джека и палатку в полотенце, что стремительно росла, Софи подтянула свои ножки и приглашающе раздвинула их, показав розовую, аккуратную и гладко выбритую киску. Джек замер, а палатка все росла, пока с силой не развязала полотенце, полностью оголив парня. Он попытался поймать полотенце, но безуспешно. Секунда, и его мачта гордо покачивалась в ожидании, иногда дергаясь. Плюнув, он решил оставить все как есть и не стал поднимать полотенце с пола. Вместо этого он поднял голову и опять замер, разглядывая тело зрелой женщины, в особенности уделяя внимание промежности. Не то чтобы он никогда раньше не видел ногой женщины. Совсем наоборот, Джек видел голых дам довольно часто, так уж сложилось теперь. Но вот голую балалайку, да в чулках с подвязками, он видел только во второй раз, и ему точно никогда не надоест наслаждаться таким видом. Пока он разглядывал Софи, вагина женщины успела промокнуть и начать капать на постельное. Балалайка также разглядывала парня, в особенности уделяя внимание большому толстому члену, который заставлял ее сердце немного трепетать от страха, а киску изнемогать. «Надеюсь, ты насмотрелся, потому как я уже и так заждалась», нетерпеливо и тонко улыбаясь, говорила она, «бери презервативы на столе и приступим к главному. Обойдемся без прелюдий, они не к месту сейчас». Джек, быстро кивнув, щеголяя эрекцией, быстро подошел к столу, взял пачку презервативов и достал один. Через несколько секунд раздался его смущенный и немного нервный голос. «Софи, маленький, да?» Выдохнув, сказала балалайка, поворачивая голову. «Да, ну, я уже поняла это, когда увидела твоего здоровяка». Лежа покачала головой женщина, кто ж знал, что воочию он больше будет. На ощупь нелегко представить размеры, между прочим. Этим тебе стоило озаботиться заранее, а не мне. Прости, я тоже не знаю своих мерок. Да и не думал я, что все так быстро завертятся. Неловко улыбаясь, говорил Джек, в принципе я могу натянуть, но туговато идет. Ладно. Прервала его балалайка и поманила пальцем, не мучай себя, завтра просто приму таблетку, иди сюда, с довольно сильным нетерпением договаривала она. Отбросив на стол контрацептив, Джек быстрым шагом подошел к кровати и оказался перед раздвинутыми ножками. Тело балалайки было покрыто шрамами, но они не делали ее уродливой или нежеланной, даже напротив, они придавали ей некий шарм. Женщина посмотрела на его напускное уверенное выражение лица, за которым прослеживалась тревога и попытка обуздать эту тревогу. Ей показалось это милым, и протянув руку, балалайка схватила горячий стержень парня, ну и ну. Тихо и томно говоря, женщина потирала член ладонью по всей длине, выбивая из парня вздох удовольствия, приличный калибр, нужно с осторожностью использовать такое. Я постараюсь», — выдавил усмешку Джек, ощущая себя просто от ее ладони почти на небесах. «Это хорошо. И смотри, я не шучу и не пытаюсь польстить или что-то на вроде этого». В ответ Джек кивнул, немного учащенно дыша и потея. Запах его телесных выделений, как следствие, начал атаковать обоняние женщины, и она нетерпеливо поставила головку члена перед вагиной. «Я такого раньше не делала, но сейчас, пожалуй, проконтролирую процесс. Просто ты девственен, а твой аппарат довольно грозный. Лишнее движение и мне, кажись, будет не до смеха. Я не против», — мило и немного криво улыбнулся Джек, ощущая ее горячие влажные нижние губы. «Хорошо, а теперь медленно дави на меня», — лизнув губы, сказала женщина. «Никакой теории, сразу к практике». Пошло и нетерпеливо улыбнулась в ответ балалайка. «Не люблю теорию». После этих слов Джек выдохнул и начал аккуратно проталкивать головку члена в небольшую дырочку. Все шло с натугой, и балалайка то и дело останавливала его ладонью, чтобы передохнуть и попривыкнуть. Но в конце концов член Джека наполовину вошел в вагину, и он почувствовал матку балалайки. «Все, ох», — слегка выгибаясь с закрытыми глазами, Софи массировала груди. «Я чувствую себя такой полной», — хриплым тоном выдавила она, почти сжимая зубы. Пока балалайка предавалась удовольствию и чувству полноты, Джек боролся сам с собой. Как бы унизительно и постыдно ни звучало, но он уже был на грани того, чтобы кончить. Стенки вагины так крепко его держали, и даже сейчас, когда он не двигался, они будто массировали или доили его. Задание Милф Хантер выполнено. Цель – стать любовником балалайки. Награда. Модификатор. Контроль тела УР-2. Контроль тела УР-2. Вам намного легче освоить контроль над собственным телом. Дополнительно, контроль над телом увеличивается на 20%. В момент, когда модификатор по контролю над телом улучшился, Джек почувствовал, что может удержаться на краю и немного успокоиться. Хвала богам и демонам, я не ударю лицом в грязь так быстро и так сильно. Прикрыв глаза, с облегчением высказался он про себя. Глава 57. Беременна. Хвала богам и демонам, я не ударю лицом в грязь так быстро и так сильно. Прикрыв глаза, с облегчением высказался он про себя. Ну вот, — с довольной томной улыбкой сказала балалайка, смотря на него, — я сделала тебя мужчиной. Джек тоже улыбнулся, хоть и немного смущенно. Выглядишь так, будто выиграла приз. Разве это не так? — подняла правую бровь Софи, щурясь. В основном все помнят свой первый раз, и я не буду лгать о том, что это не тешит мое самолюбие и не радует. Я бы в любом случае помнил все. Мило улыбнулся в ответ Джек, и сердце женщины забилось быстрее. Это забавно слышать от человека с амнезией, — усмехнулась Софи, но было заметно, что она искренне рада. Ладно, начинай двигаться. Может, не надо? Тут все так натянуто. Даже страшно как-то двигаться. Криво улыбнулся парень. Он правда переживал за нее, но также было бы неплохо отдохнуть и уйти от края, а то первый раз не продлится долго, как ему думается. «Все нормально», — усмехнулась балалайка. От смеха она дернулась и сильнее насадилась на член, заставив саму себя застонать. «Боже, ты меня заполнил сверх меры. Не смотри так, двигайся. Все будет нормально». «Точно?» — поднял с неверием бровь Джек. «Да, точно. Ты разве сам не чувствуешь, насколько я промокла? Сейчас все будет как по маслу». «Ладно». Тихонько Джек начал выходить из нее, ощущая, как киска Софи отчаянно сжимала его член, будто отказываясь выпускать. Примерно на половине пути он остановился и подался бедрами обратно, загоняя ствол обратно до самого конца, пока легонько не коснулся головкой шейки матки. «Черт!» — воскликнула мысленно балалайка. «Почему это так приятно?» Это было не недовольство, а закономерный вопрос. Она не невинная девочка и могла сравнить нынешнего любовника с теми, что были когда-то в прошлом. Она не могла понять, почему пухловатый 16-летний мальчишка с большим болтом давал ей такое удовольствие. Дело было не в размере члена, а в том, что прикосновения парня были банально намного приятнее. Все его тело было просто приятнее. Ей хотелось самой касаться его, и чтобы тот касался ее. Балалайка не могла понять, что во всем виновны бархатная кожа и тело дьявола. Из-за того, что Джек был на физиологическом уровне больше, чем просто идеальный самец для потомства, тело Софи само становилось более чувствительным в отношении парня. Таким образом, организм балалайки хотел быть уверенным, что сама женщина будет заинтересована в половом акте с этим идеальным самцом. Пока Софи задавалась вопросом природы таких сильных ощущений, Джек, борясь с собственным удовольствием, продолжил. Все повторилось вновь, но на этот раз он чуть пошустрее оттянул бедра и толкнул их. Балалайка выдала несколько более громких стонов и, наигравшись с грудями, положила руки на его бедра. Потирая их, женщина слегка давила на них, будто подгоняя и тактильно говоря, сильнее и быстрее. Это добавляло уверенности, и Джек, осмелев, начал двигаться еще быстрее. Его глубокое томное дыхание вторило стоном балалайки. Бедра Джека хлопали по попке Софи, каждый раз, когда он врезался в нее. От этого ее груди синхронно, как волны, приближались и отдалялись, покачиваясь. Спустя две минуты, Джек слышал настоящую симфонию из стонов балалайки, и эти стоны только сильнее подталкивали его к краю. Неожиданно он остановился. «Погоди». Балалайка открыла глаза, в которых было недоумение и кроха недовольства. Еще десяток секунд и она бы кончила. «Что такое?» «Устал?» «Тяжело дыша», лизнула губы она. «Нет». Криво и напряженно улыбнулся Джек, убирая пару капель пота со лба. Тренировки дали свои плоды. «Что-то случилось?» Немного переживая, спросила Софи. «Я почти кончаю». Слегка прикусил губу со стыдом Джек. «Нужно передохнуть и...» «Ха-ха-эм-ха-эм». Тихо засмеялась балалайка, и ее груди заходили из стороны в сторону. «Выглядишь как провинившийся котенок, но все хорошо, Джек. Хотя лучше сказать, что все просто отлично, если обойтись без мата», ухмыляясь, сказала она с прищуром. «Да», облегченно вздохнул он. «Ага, для первого раза, ты просто неподражаем. Добрая часть мужчин уже сейчас бы проиграли тебе, несмотря на свой опыт. Приятно слышать», смущенно улыбнулся Джек, думая, что его заслуги тут почти нет, как считал парень. «Продолжай сколько сможешь, без всяких остановок. Я почти кончила, так что не дай мне остыть», ухмыльнулась эта пума, скрестив ноги за спиной Джека и притянув его ими. «Расслабься и выпусти внутреннего зверя». «Раз так», проглотил тягучую слюну Джек и начиная трахать даму. Он быстро разогнался и уже через 15 секунд начал по-настоящему терзать вагину балалайки. Сама женщина, кстати, зажмурившись, почти выла от приятных ощущений, иногда говоря нечленораздельно. «Да, сильнее и лучший». На 20 какой-то секунде Джек последний раз врезался в балалайке и, застонав, начал наполнять матку женщины большим количеством густой, крайне фертильной, спермой. Его член дергался в балалайке, как сам Джек во время наполнения ее киски, и этим он довел ее до оргазма. Софи сама начала дергать тазом и бедрами, насаживаясь на член кончающего парня, пока испытывала оргазм. Ее пальцы с силой схватились за постельное белье, а ноги выгнулись и затряслись в воздухе. «У-у-у-у-у». Сквозь губы вышло из ее рта. Так продолжалось около 30 секунд, пока ее не отпустило. Оргазм Джека закончился гораздо раньше, так что все это время он смотрел на лицо балалайки, преисполненное удовольствием от оргазма. «Кажется, у меня есть фетиш», — тихо отметил Джек мысленно, понимая, что ему нравится смотреть на продукт его работы. Неожиданно выскочило уведомление. «Ваши труды приносят плоды. Либидо 2021. Чего? Либидо поднялось? Ладно, об этом потом». Балалайка открыла свои влажные глаза и посмотрела на Джека с обожанием и неким уважением. «Это было божественно. Спасибо», — почесал щеку Джек, смущенно и неловко улыбнувшись, хотя все равно было приятно услышать. «Иди сюда», — поманила пальчиком Софи его на постели Джек, выйдя из женщины под ее стоны, лег рядом. Неожиданно балалайка поцеловала его, хотя точнее будет сказать, засосала, и свободной рукой обратно вставила член парня в себя. Поцелуй длился секунд 20, а когда он разорвался, Софи удивленно подняла брови. «Ты еще не все», — тихо сказала она, ощущая, что член парня не только не падает, но и дергается в нетерпении. В ответ Джек криво улыбнулся и покачал отрицательно головой. Тогда балалайка хищно ухмыльнулась и, блеснув алчными глазами, запрыгнула на него сверху в позе наездницы. «Тогда продолжим». Сигаретный дым уходил в потолок под взглядом расслабленно лежащего Джека, что успел изрядно пропотеть за полчаса. На его лице была легкая довольно улыбка, но это было несравнимо с откровенно широкой, крайне удовлетворенной ухмылкой балалайки. Сигарета еле держалась на ее накрашенных губах из-за подобной лыбы. Из ее припухшего растянутого влагалища текло густое белое семя, пропитывая постельное белье. «Боже!» – неверующе покачала головой Софи, посмотрев на его наполовину вставший член, Ты хочешь сказать, что готов к четвертому заходу? Он же только опал, и двух минут не прошло. Джек покачал головой, видимо готов, но уже темнеет. Ничего. Слабо оскалилась балалайка, томно выдохнув, переночуешь со мной. Нет, нужно готовиться к завтрашним гостям. Да и у меня есть еще пара дел. Положив сигарету в пепельницу, София опустилась к его лицу и поцеловав, просила, мы только что трахались полчаса, как кролики, а ты хочешь вот так уйти? С интересом спросила она, без всякой обиды. Слабо улыбнувшись, Джек чмокнул в губы и прикрыл один глаз, я же любовник, а не муж. К тому же, у меня правда есть дела в Иштаре, и ты сама сказала подготовить все для встречи. Ох, уже жалею, что сказала тебе это сегодня, а не завтра. Покачав головой, сказала она, падая на подушку. Улыбнувшись, Джек наклонился и с языком поцеловал ее. Это не последний наш вечер. Дальше будет только лучше, я обещаю. В этом я не сомневаюсь. Сглотнув, сказала Софи, смотря прямо в его завораживающие глаза. Он усмехнулся и встал с кровати. Шлепок. Джек подпрыгнул и, сделав несколько быстрых шагов, повернулся с ошалелым лицом. С лукавой улыбкой балалайка довольно разминала кисть, который только что шлепнула парня по упругим ягодицам. «Не делай больше так», — быстро сказал Джек, выдыхая. «Что такого? У тебя такая жопка, что трудно удержаться». С весельем пошло ухмыльнулась балалайка. «Не надо и все тут», — категорично сложил крестом руки Джек. «Да и комплименты моей заднице не нужно тоже». «Пф, мужики», — усмехнулась лукаво Софи, разведя руками.